Я всегда избегал говорить о том, над чем работаю, из суеверного опасения, что такие разговоры нанесут нерожденной еще книге вред, заберут часть энергии, идущей на ее написание. Но Лизл не терпелось узнать, в каком состоянии находится работа, как я строю сюжет, силой какого безудержного вранья леплю я из пола Демпстера нордического чародея. Мы договорились в общих чертах, что он сын снежных просторов, вскормленный гномовидными лопарями после смерти его родителей, полярных исследователей, возможно, русских, возможно, аристократов. Нет, лучше не русские. Лучше шведы или датчане, долго прожившие в Финляндии. Русское происхождение может вызвать трудности при пересечении границ, да к тому же у Пола канадский паспорт. А может, угробить его родителей в канадских просторах? Как бы там ни было, он сын степей, принявший волчье имя в знак благодарности этим свирепым хищникам, чей полуночный вой заменял ему колыбельные песни, а также чтобы сохранить в тайне древнюю, знатную фамилию своего отца. Я работал над жизнеописаниями нескольких северных святых, а потому имел приличный запас подобного весьма колоритного материала. Мало удивительного, что, объевшись всеми этими выдумками, Лизл захотела узнать истинные факты. При всей своей уродливости она умела вызывать на откровенность. Я как-то забыл, что совершенно ей не доверяю, и начал безумолчно тарахтеть о Дептфорде, о Демпстерах и о преждевременном рождении Пола. Правда, тут я кое-что скрыл. Не в силах унять недержание речи, я рассказал ей печальную историю с карьером, и что было потом, и как Пол убежал из дому. К своему полному ужасу я рассказал про Вилли, про Серджонера и даже про маленькую Мадонну. После этой заключительной откровенности я не спал целую ночь. Утром поймал Лизл один на один и попросил ее ничего никому не рассказывать. «Нет, Рамзи, — сказала она, — ничего подобного я вам не обещаю. В вашем возрасте пора бы оставить веру в секреты. Их, собственно, не существует. Все любят рассказывать, и все рассказывают. Да, конечно же, есть люди наподобие священников, адвокатов и врачей, которые вроде бы не должны рассказывать того, что знают, однако они рассказывают, как правило. А если не рассказывают, то потихоньку свихиваются. Любовь к секретам обходится им очень дорого. Вот и вы заплатили такую цену. На вас взглянешь, и сразу видно, что этот человек нашпигован секретами, мрачный, замкнутый, холодный, безжалостный, потому что вы безжалостны к самому себе. А то, что вы все это мне рассказали, пошло вам на пользу. Вы уже почти похожи на человека. А что дергаетесь, так это понятно, ведь вам непривычно жить без всех этих секретов. Но ничего, скоро оправитесь. Вечером я повторил свою просьбу, и опять безрезультатно. Впрочем, я и не поверил бы никаким ее обещаниям. Непоправимость случившегося доводила меня до исступления. Я был одержим идеалом секретности. Я поклонялся ему 50 лет, а теперь вдруг предал, и без всяких к тому причин. Если уж вы, прирожденный хранитель тайн, не смогли удержать в себе то, что вы знаете про Айзенгрима, что же можете вы ждать от человека, вами презираемого? — улыбнулась Лизл. — И не надо спорить. Вы действительно меня презираете? Вы презираете практически всех, кроме матери Пола. Мало удивительного, что она кажется вам святой, ведь вы взвалили на нее непомерную гору чувств, вместо того, чтобы распределить их между полусотни людей. И не глядите на меня так трагически. Вы должны сказать мне спасибо. Вы должны радоваться, что хотя бы в 50 лет что-то про себя узнали. Эта жуткая деревня вкупе с вашей гнусной шотландской семейкой сделали из вас морального урода. Ну что ж, лучше поздно, чем никогда. Вам предоставляется прекрасная возможность немного пожить почти нормальным человеком. И не пытайтесь разжалобить меня своей кислой физиономией. Вы милейший человек, но при том круглый дурак. Лучше расскажите, каким таким макаром вы собираетесь вытащить малютку Айзенгрима из этой жуткой Канады в страну, где, возможно, великие духовные предприятия? Но пусть даже ломка характера, превратившая меня в разнузданного болтуна, была трудно переносима, мои страдания по прекрасной Фаустине были востократ болезненны. Это была болезнь. Я знал, что это болезнь. Я отчетливо видел все те обстоятельства, которые делали ее абсолютно неподходящим для моей любви объектом. Она была на 30 с лишним лет младше меня, и у нее в голове не было ничего, даже отдаленно напоминающего мозги. чудовищно тщеславная, она злобно ненавидела всех остальных девочек из шоу, считая, что внимание окружающих должно безраздельно принадлежать ей одной, и мгновенно надувала губы, если ею недостаточно восхищались.